Глава 6. Даша Рыбкина. Разлепила один глаз, но тут же закрыла его, пытаясь понять, почему мне так плохо. События прошлого вечера разлетелись на миллион обрывочных воспоминаний, и теперь очень трудно было сложить их воедино. «Ерунда какая-то», — пробормотала с трудом, присаживаясь на кровати. Одно безумное воспоминание вытеснило все остальные, и, учитывая болезненное онемение губ, такое не могло просто привидеться. Ладонью машинально потянулась к лицу и испуганно ощупала пальцами припухшие губы. По телу прошла волна пугающе сладкой истомы, будто я снова перенеслась в жаркие объятия Яна, вспоминая его умелый язык у себя во рту. «Вот черт!» — ошалела, прошептала, пытаясь припомнить, как же до этого дошло. «Убью эту услужливую дрянь!» — прохрипела сама себе, засовывая ноги в розовые тапочки с зайцами, резко поднимаясь с кровати. «Какого черта ты плеснула мне в чай коньяк?» — без всяких церемоний зарядила вопрос Леське, отчего она растерянно захлопала ресницами, бледнее прямо на глазах. «Сегодня я пришла на работу немного раньше положенного, так как сидеть дома не хватало терпения». «Да я же как лучше хотела!» «Добавила-то всего чуть-чуть. Думала, ты и не почувствуешь». Она нервно повела плечом, заискивающе заглядывая мне в глаза. «Я же несколько раз предупредила, что не пью алкоголь. Неужели так трудно уяснить?» Уголки губ дернулись, вот только вместо улыбки на лице нарисовалась зловещая гримаса. «Даш, ну прости, я думала, ты просто рисуешься. Неужели тебе нельзя выпивать по медицинским соображениям?» От моего напора глаза Олеся заволокло слезами, и мне даже стало ее немного жаль. «Да, представь себе, еще немного, и я бы угодила в больницу. У меня очень редкая форма аллергии», — произнесла уже более спокойным тоном. Я не была вполне уверена в том, что говорю, но пусть думает, что чуть не отправила меня на тот свет, зато больше так шутить точно не будет. «Даш, прости, пожалуйста, мне так стыдно. Вот я дура!» Олеся расстроенно заправила за ухо фиолетовую прядь и молитвенно сложила ладони. «Ладно, проехали. Просто давай больше без такого рода помощи, хорошо?» «Да, конечно. Как я могу загладить свою вину?» «Я подумаю». Я вымученно улыбнулась, испытывая нарастающее беспокойство, потому что в это мгновение из небольшого закутка для VIP-клиентов вышел Ян в компании молодого рэпера. Недавно видела его в популярном подкасте, только имени не могла припомнить. «Все, мужик, до встречи! Давай, счастливо!» Они пожали друг другу руки, и Ян, как ни в чем не бывало, даже не глядя в мою сторону, отправился в подсобку. Душу царапнуло чувство смятения. «Может быть, наш вчерашний поцелуй мне просто привиделся?» Прошлась языком по верхней губе, тут же опровергая эту мысль. «Исключено! Он меня поцеловал!» Вернее, покусал. Впервые в жизни после контакта языков губы немного соднило. Уже несколько раз смазывала их гигиенической помадой, но легкая болезненность все еще присутствовала. Стараясь выкинуть из головы эти волнующие мысли, уселась в офисное кресло, открывая на компьютере нужный файл. Надрывный звонок внутренней телефонной линии заставил меня судорожно вздохнуть. Приложила максимум усилий, чтобы голос звучал равнодушно. «Алло! Кофе!» Одно слово, четыре буквы и такой поразительный напор, что я не нашлась, как съязвить. Абсолютно потерянная, я поплелась к кофемашине. По венам расползался нешуточный мандраж, ведь мы не только целовались. В голове так и стояла картина. Он берет мою ногу и кладет себе между ног, стискивает зубы, чтобы сдержать стон. «Ох!» Взгляд приземлился на глянцевый лист отрывного календаря, висевшего на стене. Чтобы не проиграть спор, мне осталось продержаться здесь чуть больше 3 недель. Вот только с самых первых дней все пошло не по плану. Опять появилась злость на Леську. «Если бы не ее медвежья услуга, я бы никогда такого не допустила. А теперь...» Тихо постучалась, пытаясь справиться с нарастающей пульсацией в висках, потому что сердце норовило вот-вот выпрыгнуть из груди. «Заходи!» — раздалось повелительно, и я плавно открыла дверь. Ян сидел в кресле, жадно осматривая меня. Его взгляд был прищуренным, как у голодной дикой птицы. «Кофе!» — пропищала я с интонацией загнанного зверька. «Ну давай свой кофе», — прохрипел он в ответ, чуть прикусывая нижнюю губу. В несколько шагов преодолела расстояние до его стола, медленно поставила чашечку на гладкую столешницу. Крюков протянул руку за кофе, словно невзначай касаясь кончиков моих пальцев. Я вздрогнула и резко отпрянула. От его прикосновения защекотало внизу живота. Ян сделал большой глоток и тут же сморщился. «Я же просил кофе, а не очередную отраву. Что будем делать, Даш? Зачем мне администраторша, которая даже кофе сварить нормально не может?» — процедил он, мрачно глядя мне в глаза. «Самое поразительное, вел он себя так, будто между нами вчера ничего особенного не произошло. Как будто мы не обжимались на подоконнике между этажами. Кретин самодовольный!» «Попробую переделать», — потерянно прошептала я, мечтая скорее куда-нибудь спрятаться от его раздевающего взгляда. «Или ты у меня сегодня будешь вместо кофеина? Я до утра отдыхал в клубе. Поможешь взбодриться?» На полных губах затанцевала порочная улыбка, и мне показалось, что время зависло. Набрала полную грудь воздуха, чтобы возразить, но тут он как-то безэмоционально добавил. «Предлагаю продолжить с того момента, на котором прервал нас твой братец-кролик. Ничего не выйдет. Даже небольшое количество алкоголя очень странно влияет на мою память. Припоминаю только, как мы добрались до подъезда, а дальше сплошной белый лист. Ни ощущений, ни разговоров. Похоже, ничего значительного не произошло». С наигранной досадой пожала плечами, ежась от его пронизывающего взгляда. «Так и знал, что засунешь голову в песок. Вчера в моих руках, Даш, ты была настоящей. У простого, необразованного тату-мастера получилось довести тебя до состояния растаявшего мороженого. Мне вообще крайне нравится тебя доводить. Ты такая аппетитная, когда злишься. Но если так любишь притворяться, что ж, продолжай в том же духе». Изрек он, болезненно жмурясь, и протянул мне чашку. Одно легкое движение большим пальцем, и до того, как я успела забрать чашку, она накренилась. Густой темно-коричневый кофе пролился прямо на разложенные бумаги, а несколько капель даже забрызгали белоснежную майку Крюкова. «Твою мать!» — зарычал Ян, ошалело хватая перепачканные листы. «Здесь же мои эскизы! Это недели работы! И все коту под хвост!» Его свирепый взгляд приземлился на мои губы, и я медленно сглотнула, пятясь к входной двери. «И плевать я хотел, помнишь ты или забыла! Скоро мы продолжим!» Он лукаво подмигнул, поднимаясь из-за стола, а я на дрожащих ногах вылетела из подсобки. Уселась в свое кресло, пытаясь успокоиться. «Пусть лучше считает, что я ничего не помню. Так безопаснее. Как говорится, в любой непонятной ситуации лучше прикинуться дурочкой». Вспыхнула в голове народная мудрость, проверенная сотнями девчонок. Я зажмурилась, массируя подушечками пальцев виски, устремляя взгляд в табличку на экране монитора. «Нужно сосредоточиться на работе», — ярко-красной надписью пронеслось в мозгу. И я хотела уже с прытью работницы года начать обзвон клиентов, как вдруг услышала характерные вибрации в сумочке. Машинально просунула руку за телефоном. Стоило только прочитать имя, которое значилось на дисплее, и уголки моих губ, как по команде, поползли наверх. «Бродяга, почему ты так мне и не ответила?» Прокрутила несколько предыдущих сообщений, обнаружив, что он прав. «Вчера, когда я вернулась домой, практически сразу залезла под одеяло и уснула крепко. А сегодня с утра все мысли, как это ни прискорбно, были о Яне. Я потеряла голову. Бродяга, новый парень? Расскажешь?» Я: «Нечего рассказывать. Такое больше не повторится». Бродяга: «Уверена?» Запрокинула голову, сложив губы трубочкой, и тоненькой струйкой начала выпускать воздух, пытаясь убедить себя в том, что это легче простого, почти как извлечь корень из комплексного числа. Я всегда была сильна в точных науках. Ян вышел из подсобки и довольно громко сообщил Олесе, что поехал на встречу с клиентом. Я непроизвольно нахмурилась, делая вид, что мне до этого нет никакого дела, и я занята работой. Проходя мимо, Крюков вдруг остановился. Ощутив на себе его откровенный взгляд, медленно подняла голову из-за компьютера и почувствовала, как низ живота обволакивают волны горячей истомы. Пару секунд Ян смотрел на меня в упор, так что я не могла считать выражение, которое появилось у него на лице. Было в нем что-то щемящее, странное, но вместе с тем будоражащее каждую клеточку тела, что стало дурно. А затем он улыбнулся, открыто так, широко, без камня за пазухой и какого-то подвоха. Я неожиданно поняла, что, несмотря на всю грубость и это отвратительное мужланское поведение, Ян никогда не сможет меня обидеть. Что все это налет, который достаточно просто стереть, при желании, при моем желании. Но хотела ли этого я? Так и сжимала телефон в руках, не находя ответа. В то время как взгляд Яна продолжал выстраивать занавес между нами и всем остальным миром. «Ян, ты сегодня еще вернешься?» Вопрос Леськи заставил его разорвать наш зрительный контакт. Ян коротко кивнул и стремительно вылетел из салона. Закончив обзвон клиентов, я поднялась из-за стола, чтобы заварить себе чай, но обнаружила, что в ящике комода нет ни одной кружки. Кажется, парочку я видела в подсобке у Яна, вот только неизвестно, когда он вернется. На всякий случай потянула дверь на себя, решив проверить, и, к моему удивлению, она поддалась. Он не закрыл свой кабинет? Странно. Хотя чему я удивляюсь, у него и брать-то нечего. Пробурчала себе под нос, окидывая внимательным взглядом пустую темную комнату. На подоконнике скопились аж 4 чашки. Крюков даже не удосужился вернуть их на место. Подавив вздох, сделала шаг к окну, но вдруг замерла на месте. Мой взгляд привлек смартфон, который одиноко лежал на гладкой поверхности стола. Он забыл свой телефон. В груди тут же образовалось зыбкое предчувствие. А что если... Нет, это просто исключено! Я начала прокручивать в голове события последних недель, чтобы сопоставить все данные. Ведь бродягой мог оказаться кто угодно, и даже Ян. И хоть это казалось сумасшествием, пока я не знала точно, кто же скрывается под личиной таинственного друга, под подозрение попадали все. Я сделала пару уверенных шагов, останавливаясь около стола. Секунда... И его черный айфон с треснувшим стеклом оказался у меня в руках. Коснулась центральной кнопки на дисплее, уверенная, что застопорюсь на защите в виде шестизначного пароля. Так оно и вышло. Ну что ж, попытка не пытка. Посмеиваясь, я вбила цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разумеется, Ян не такой идиот. Ни на что не надеясь, я ввела ту же комбинацию, только в обратном порядке. И неожиданно мобильник приветственно засветился. «Аллилуйя! Мне удалось попасть внутрь его яблочного устройства!» «Вот так удача!» — прыснула себе под нос, затаив дыхание. Не тратя времени даром, я нажала на иконку приложения с сообщениями. «Если Ян и есть бродяга, я сразу же увижу свои СМС». Прищурилась, внимательно пролистывая последние диалоги. «Демид, Лика, Леська, Артурчик, Макс, Феникс, клининговая компания...» Сообщений с моего номера не было. В душу просочилось легкое разочарование. С одной стороны, я бы и не хотела, чтобы Ян и Бродяга оказались одним и тем же человеком. Пожалуй, это в принципе было невозможно. Но с другой... Размышляя над превратностями судьбы, машинально открыла его чат с белобрысой Ликой. «Лика». «Ян, почему ты бросил нас с сестрой в клубе и уехал домой один?» «Лика, Ян, почему ты не отвечаешь? Ау! Лика, малыш, я чем-то тебя обидела? Давай поговорим, позвони!» Все 3 сообщения были датированы сегодняшней ночью и оставлены без ответа. Значит, Крюков все-таки был в клубе, но уехал оттуда без этих девок. Хотя какая мне разница?» Палец нетерпеливо потянулся к иконке с именем Демид, и я открыла их переписку. «Демид, но как вам работается с Дашкой?» «Я». «Она ужасно варит кофе, подумываю ее уволить». «Демид, не борзей, ты сам отлично варишь кофе. Научи девчонку». «Я». Я лучше научу ее чему-нибудь другому. Я закатила глаза, испытывая раздражение. Вот придурки! Внезапно поняла, как сильно мне не хватает Милы. Скорее бы она уже вернулась, и мы, как в старые добрые времена, заночевали бы у меня, болтая ночь напролет. Выключила телефон, положив его туда же, где он и лежал до моего маленького вторжения. Нет. К счастью, Ян и бродяга — два совершенно разных человека. С этой мыслью я покинула подсобку, возвращаясь к своим делам.